Событие 47. Царь и великий государь всея Руси Михаил Федорович Романов читал письмо от князя Адаевского и отказывался верить своим глазам. Вернее, не так. Слушал, как читает письмо дьяк Федор Борисов, и отказывается верить своим ушам. Он по нескольку раз приказывал прочитать одно и то же место. Этого не могло быть. Нет, после рассказанного князем Долгоруким и одобренного государем плана Петра Пожарского, ляхи, попавшие в окружение под Смоленском, должны были задергаться. По плану они должны были двинуться к Витебску и попытаться его захватить или прорвать блокаду. Но вместо этого ляхи сдают Смоленск, снимают осаду русского войска и всеми силами под руководством конного гетмана Кшиштофа Радзивилла при оружии и пушках двигаются в сторону Пскова. Разве такое бывает? Причем ни Полоцк, ни Витебск еще не захвачены, и война продолжается. Стены в Смоленске не разрушены почти. Русские войска только подтащили, наконец, тяжелые осадные пушки и ядра к ним. Все слишком хорошо, чтобы в это верить. Да, князь Адаевский одержал две победы. Он практически истребил отряд, что ляхи выслали из Смоленска, чтобы уничтожить осадное орудие. Вылазка наткнулась на замаскированные пушки, заряженные картечью, и 200 стрельцов с изготовленными к стрельбе пищалями. Почти все 500 ляхов, что принимали участие в вылазке, и полегли. Меньше сотни, ничего не добавишь, удрали назад в город. Сработал план князя Разгильдеева. Вторую победу воевода Адаевский одержал над польским войском, шедшим на выручку осажденному Смоленску. Передовой отряд напоролся на засаду из поваленных деревьев и политому водой снегу с разбросанным чесноком и тоже почти полностью полег, после чего ляхи встали и разбили лагерь, так и не дойдя до Смоленска. А вот теперь сдали Смоленск и ушли. Да не к Витебску, а к Пскову. Чудеса! Хорошо, что было и второе письмо от князя Долгорукого. Его государь прослушал тоже несколько раз. Чудеса объяснялись. Оказывается, войско Долгорукого и Петра Пожарского захватило в плен коронного гетмана Радзивилла при взятии городка Рогачев, и Петруша заставил гетмана увести войска от Смоленска и сдать город в обмен на пропуск к Пскову и помощь продовольствием и фуражом для войска. Гетман шел отвоевывать у шведов Ригу. Русское войско, подготовленное за весну и лето к войне, вместе со всеми осадными пушками оказалось глубоко в тылу, а войну продолжают вести только ополченцы Дмитрия Михайловича Пожарского и, по сути, всего полк Петра Дмитриевича Пожарского. Ну и еще городок Велиж взят в осаду тоже ополченцами под командованием Романа Петровича Пожарского. Царь вспомнил вдруг, как несколько лет назад хотел иметь еще парочку пожарских. Вот уже трое. Михаил прослушал письмо князя Долгорукого в третий раз. Тот выехал с гетманом Радзивиллом в Псков, так сказать, проводить. Оттуда Владимир Тимофеевич собирался напрямую двигаться к Витебску. Князь просил государя в Витебск прислать и часть войска, освободившегося под Смоленском, а вторую часть двинуть к тому же Пскову, но через Велиж. «Федор, пошли за батюшкой. Пусть скажут, что дела больно важные и отлагательства не допускают», — проговорил царь и задумался. Патриарх Филарет появился через час. Оказывается, он прихворнул и лежал в постели, но на зов сына покряхтел и пришел. Михаил вместе с отцом в четвертый и пятый раз прослушал письма от воевод. «И что же ты решил, Мишенька?» Филарет поудобнее устроился в вершиловском кресле и приказал Федору принести чая китайского с малиновым вареньем. «Нужно срочно гонца слать к князю Адаевскому и разделить его войско на три части. Одну оставить в Смоленске, вторую послать в Витебск, а третью и впрямь к Пскову. Пусть Густав Адольф знает, что войско на границе стоит. Он ведь, как увидит ляхов с тылу, так зело осерчает на нас». Пока отца не было, Михаил это все обдумал. «Осерчает. Ну да не до нас ему будет первое время. Князь Радзивилл его пару лет назад разбил под Ригой. Он тогда перемирие запросил. Думаю, что и сейчас дела у него лучше не пойдут. Вроде как много войска он положил, Ригу штурмуя». Патриарх отхлебнул глоток чая. «А дальше-то что?» — задал мучающий его вопрос Михаил. Когда Петруша Витебск возьмет, и Дмитрий Михайлович Полоцком овладеет. Патриарх Филарет усмехнулся. Послов сначала ляжских, а потом шведских ждать будем. Надо только с посольством франков от Людвикуса до этого определиться. Прислал ли Петруша ответ на вопрос о фарфоре и цветном стекле с зеркалами? Прислал. Пишет, что фарфор делать научим, но секретный компонент, что он с Урала возит, нужно будет продавать франкам, выдавая за китайский. И по цветному стеклу также. Краски, мол, покупаем у китайцев и согласны вам продавать чуть дороже. А вот про зеркала пишет, что ни в коем случае нельзя секрет франкам передавать. Пусть у нас готовые покупают первыми. Что ж, прикажи послов позвать. Заждались уже, который месяц на кукуе бражничают.